Глава 27. А ближе к 12 часам в офисе появился человек, которого все наши дамы всегда очень ждали. Фил Грин был моим любимым клиентом. И даже не по причине довольно-таки приличных денег, которые он платил мне за создание рекламы для его фитнес-центров, а просто потому, что любое его появление в нашей конторе было отличным поводом поржать и постебаться. Поржать над его прикольным акцентом, а постебаться над нашими дамочками, которые спали и видели Фила в своей постели и с кольцом на пальце. «Света!» — воскликнул он, разводя руками. У него это так смешно получалось, с ударением на «а». «Милая, как ты, детка?» Помню, в начале нашего общения Фил все время повторял «бэйб», «бэйби» с английского «детка». Пока я не призналась, что это прекрасное слово ассоциируется у меня только с поросенком по имени Бэйб и не может восприниматься без слегка истеричного хихиканья. Фил надул губы и предложил вариант «бэйби», который был мной категорично отвергнут. Потом последовали «малыска» и «крошка». От первого слова я начинала похрюкивать и почесываться в районе возможной лысины, а второе показалось мне слишком пошлым, хотя Фил говорил его лучше всего. Поэтому мы остановились на «детке». Это, по моему скромному мнению, намного лучше поросят и малысик. «Я ничего», — ответила я, улыбнувшись. «А ты как Фил?» «Вообще, я обычно против того, чтобы переходить с заказчиками на «ты». Но с Филом это получилось легко и просто. Он и сам был такой, легкий и простой». «Прекрасно!» — воскликнул американец, то ли отвечая на мой вопрос, то ли делая мне комплимент. «А я к тебе с новым предложением?» Фил начал оглядываться по сторонам, и я понимала, почему. На его глубокий и красивый голос уже начинало сбегаться все женское население нашей конторы. «Предложение?» — воскликнула вдруг моя соседка по столу, и я даже вздрогнула от неожиданности. «Руки и сердце!» Она сложила ладошки на груди и умильно взглянула на Фила. «Нет, Варя», — сказал американец с улыбкой. «Надо же, запомнил, как зовут». «И у Света есть муж, да, Света?» «Нет!» — радостно ответила вместо меня Варя. «Разводится она!» «Вот блин! Нет, я ее понимаю. Мы все-таки с ней целых 7 лет рядом сидим и общаемся. И теперь, после моей ссоры с мужем, Варя отчаянно желала сосватать меня за кого-нибудь еще. Даже предлагала кандидатуру одного из наших бухгалтеров. Неплохого, в сущности, мужика. Но, как наверняка спошлил бы Юревский, у меня на него не стояло». «Водится?» — переспросил Фил, почему-то проглотив приставку. «Ни с кем я не вожусь», — вздохнула я, вставая из-за стола. «Пойдем-ка в переговорную, а то там сзади народ уже удочки мотает». Американец нахмурился, но кивнул и последовал за мной. «Переговорных у нас две. Одна маленькая, для гостей вроде Фила, а другая та самая, в которой я чуть не проглотила колпачок от губной помады». «Света!» начал Фил, когда мы сели за стол напротив друг друга. «А почему удочки мотает? Мотать удочки, убегать, смываться? Так мне мой преподаватель по-русски язык говорила. И куда они бежать?» «Как он вообще живет в этой стране?» Я сказала про удочки в другом смысле. «Наши женщины ловить тебя собирались. Как рыбку ловят, понимаешь? Отошел бы от моего стола и попал в сети коварных соблазнительниц». «А-а-а!» протянул Фил. «Я понял, Света. Ловите рыбку, да? Интересный у вас язык. А почему ты разводиться?» «Ну, почему люди разводятся? Не сошлись характерами?» Он задумался. «А могу я за тобой поухаживать?» произнес Фил по слогам. «Правильно я сказал?» «Правильно, 5. А поухаживать нельзя». «Почему?» «Потому что ты клиент, а я твой менеджер по рекламе», — сказала я наставительно. «Такие правила. Усёк?» «Усёк», — кивнул Фил. «А что это значит? Усёк?» «Это значит, понял, осознал, больше не буду». «А, интересно. 2 года тут живу, а все новые слова». Я не стала уточнять, что 2 года назад он практически не говорил по-русски, половину слов заменяя английскими. Мне было проще общаться с ним по-английски, чем расшифровывать ересь типа «эта женщина so good для моей рекламы». «Хочешь, научу тебя еще одному слову? Если сможешь сказать с первой попытки, гарантирую 15% скидку на твой новый проект». Фил загорелся. Наивный. «Давай слово!» «Переподвыпортвет!» Выпалила я, как на духу. У американца сдулось лицо. «Как?» «Переподвыпотверт!» Охотно и даже немного снисходительно повторила я. Фил вздохнул, набрал воздуха в грудь и попытался повторить. «Перепор... выпор... вер... что это за фигня такая?» «Вот именно, что фигня. Это когда кто-то что-то делает или произносит, а ты не понимаешь ничего. Тогда говорят «спере, подвы, под вертом». Слишком вычурно, значит». «Ужас! Можно просто сказать «это пиздец» и не ломать язык». Я кашлянула, чтобы не заржать. «Можно. Но «спере, подвы, под вертом» интереснее». «Спере, под... перепо...» «Кажется, не видать мне скидка». «Или ты еще какое-нибудь слово дашь?» «Пожалуйста», — пожала плечами я. «Эйя фье дла йо кюдель». Когда-то давно я по приколу научилась произносить название этого исландского вулкана. Но для меня это довольно просто. С детства дружу со скороговорками. «Так нечестно! Это же не русский слово!» — засмеялся Фил. «А русский?» «А русский — Сыфтывкар». «Холецистоктомия?» «Синхофазотрон?» «Что выбираешь?» Он некоторое время задумчиво чмокал губами, словно пробовал эти слова на вкус, но в итоге фыркнул и сказал: «Пожалуй, ничего, обойдусь без скидки». «У тебя и так скидка, как у постоянного клиента, только 5%-ная. Давай рассказывай, что там за новая идея».